Эти поколения, вопреки воле Ленина, повел тот, кто совершил самое страшное преступление, поставив знак равенства между великой идеей и собственной властью. Все преступления Сталина производны от этого главного преступления. Эта констатация определяет характер и содержание сталинского наследия и его роль в истории. Трудно не согласиться с Милованом Джилласом, который приходит к выводу, что Сталин – один из наиболее чудовищных насильников в истории. Сталинское наследие можно было бы выразить формулой: страдания, несчастье, гибель миллионов во имя счастья остальных. Сталин считал это нормальным выражением того прогресса, к которому он стремился. Главной жертвой сталинизма стала свобода. Вождь народов не был императором, но, наверное, ни один монарх не обладал такой неограниченной властью, как Сталин. Нельзя не признать, что Сталин полнее, чем другие, использовал не только социальные, экономические и идеологические факторы, которые помогли ему сначала удержаться, а затем и прочно встать на ноги, но и национальные особенности русского народа. Мережковский еще в начале века писал, что одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, что нас очень трудно сдвинуть. Но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до крайности. Можно оспаривать это категорическое утверждение крупного русского писателя. Но нельзя не признать, что Сталин тонко использовал в своих целях национальные, этнические, исторические особенности народов, прежде всего русского. Набрасывая последние штрихи к политическому портрету человека, который оставил такие глубокие шрамы в истории советского, да и только ли его, народа, необходимо сказать, что, собственно, в сталинском наследии не осталось и не могло остаться ничего позитивного. То, что мы ценим, что есть у нас неприходяще важного, нужного, создано и существует не благодаря Сталину. Сталин, одержавший, казалось, так много личных побед, в конечном счете потерпел полное историческое поражение. Чтобы оценить его наследие, реликты которого дают о себе знать и сейчас, хотелось бы напомнить некоторые выводы и оценки последнего сталинского съезда. 19-й съезд ВКПБ, так партия еще называлась при его открытии, отделяет от предыдущего целых 13 лет. Сталину давно уже не нужны были партийные форумы. Жизнь ЦК после войны стала еще более бесцветной. По сути, этот орган руководства партии между съездами исполнял при Сталине роль партийной конференции. Назначались кадры, давались указания республиканским и областным партийным организациям, принимались постановления, поразительно похожие по духу одно на другое. Большинство этих постановлений были по сельскому хозяйству. О мерах по ликвидации нарушений устава сельхозартели в колхозах, об обеспечении сохранности государственного хлеба, о колхозном строительстве в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле, о постановке пропаганды и внедрении достижений науки и передового опыта в сельском хозяйстве и другие тому подобные попытки оживить чахнущую деревню. За долгими ночными разговорами на ближней даче Сталина, где сидели рядом с вождем такие «аграрии», в кавычках, как Молотов, Берия, Маленков, рождались лишь волевые, тупые в своей настойчивости идеи, которые все дальше загоняли в тупик сельское хозяйство.